Второе. Природа Христа. Эпиграфы. История богословской мысли первых веков христианства представляет собою комментарий на слово «Бога-человек». В. В. Болотов. Лекции. Том 4. Страница 1. Может быть, кто-то любопытствующий скажет: «Поясните нам облик Христа». Ответьте словами учения: «Невозможно измерить дальние миры, можем лишь восхищаться ими». Примечание Агни-йога, Озарение, часть 3, 4.8. Тайны Духа так прекрасны, что можно лишь сказать: «Нельзя говорить о несказуемом». Лишь сердце может трепетать от восторга, прикасаясь духом к красоте высшей. Елена Ивановна Рерих. Беседы с учителем. Избранные письма. Письмо от 28 мая 1937 года. Вопрос о двух природах Иисуса Христа действительно непрост. Мы только фрагментарно отметим наиболее важные аспекты данной проблемы. Современный исследователь раннего христианства Джеймс Данн в книге, переведенной и изданной Библейско-богословским институтом святого апостола Андрея, отмечает, что новозаветные исследования двух последних веков чрезвычайно затруднили провозглашение даже скромного тезиса о единстве Иисуса и Христа, не говоря уже о более серьезных утверждениях о Его божественности. Причем именно единство и преемственность между земным Иисусом и вознесенным Христом оказались чрезвычайно проблематичны. Во-первых, между проповедью Иисуса и верой ранних церквей обнаруживается скорее разрыв, чем преемственность. Иисус проповедовал царство, первые христиане Иисуса. Те богословы, новозаветники, которые полагали, что могут воссоздать облик исторического Иисуса, по-видимому, склонны были считать, что Иисус не рассматривал себя как часть проповедуемой им благой вести. Во-вторых, среди авторов Нового Завета наблюдается такая разноголосица, когда они говорят о Христе, что никоим образом не ясно, о какой преемственности вероучения об Иисусе Христе идет речь. Другими словами, требуется более тщательно рассмотреть наш вывод: Христос – средоточие единства Церкви. Поскольку неясен облик исторического Иисуса, не ясны представления первых христиан о Христе веры. Неясно, насколько прочно коренится традиционная христология в раннем христианстве. Примечание Дан. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального христианства. Ориген подчеркивал недопустимость сведения Сына, Логоса, как вселенского бесконечного начала, исключительно к человеку Иисусу, уподобившемуся на время стать соприемником в какой-то мере Христа. В этом, в какой-то мере, заключается кардинальное отличие учения древних христиан от догмата Константиновской церкви, ставшего с IV века утверждать, что тело Иисуса вместило в себя всего Бога и было целиком Богом. Примечание. В феврале 313 года римские императоры Константин и Лициний встретились в Милане и договорились о совместной религиозной политике. 15 июня появился так называемый Миланский эдикт, согласно которому прекращались гонения на христиан и возвращалось ранее конфискованное у христиан имущество. Константин предоставил церкви значительные привилегии. Лично участвовал и, по сути, руководил ее деятельностью, включая определение основ вероучения, хотя христианином так и не стал. Существует спорное мнение относительно его крещения на смертном одре Евсевием Никомедийским. Со времени Константина христианство становится государственной религией, и мы его называем Константиновым христианством. Ориген, возражая обвинениям Цельса об абсурдности христианской веры в то, что человек Иисус был Богом, писал, что христиане так примитивно вовсе не мыслят. Христиане, свидетельствовал Ориген, говорят о двойном присутствии в Иисусе души Иисуса и духа Христа, о том, что Он есть какое-то сложное существо. Цитата. Цельс отвергал в человеческом теле и душе Иисуса присутствие какой бы то ни было божественности. Мы же, со своей стороны, верим свидетельству Иисуса, когда Он указывает на присущее в Нем божество в словах «Я есмь путь и истина и жизнь» от Иоанна 14:6, или когда говорит нечто подобное этому выражению в других местах. Что касается положения, что он имел человеческое тело, то об этом он говорит в следующих словах. «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину» от Иоанна 8:40. Словом, по нашему учению, он есть какое-то сложное существо. Он, как человек, засвидетельствованный Богом, глаз Бога при преображении на горе, желал показать, что в нем, человеке, которого каждый видел, обитает нечто божественное, что он именно есть истинный Сын Божий, Бог, Слово, Сила Божия и Мудрость Божия. Тот, кого называют Христом. Здесь, конечно, не место входить в обсуждение вопроса о составе, из чего именно сложен вочеловечившийся Иисус, так как это составляет уже, так сказать, домашний вопрос и может обсуждаться только среди верующих или допущенных к тайне Христа. Против Цельса. 1. Позже Ориген скажет, ссылаясь на приведенный нами фрагмент, «Мы выше уже показали, в каком отношении мы считаем его Богом, то есть, что Богом называем Иисуса Христа условно, и почему, с другой стороны, называем человека». Против Цельса 2.8.